Глава 18. Совсем стемнело. На крыльце уютно горел прикрепленный к навесу фонарь. Чистый воздух звенел от мороза. В сапфирово-синих небесах повис чуть надломленный слева каравай растущей луны, и падавший снег искрился в холодном, ярком сиянии. После жарко натопленного помещения сразу стало зябко. Яромира плотнее запахнула кожух и шагнула со ступенек на свежий снег, скрывший их дневные следы. Постояла, глубоко дыша, вслушиваясь в тишину, вглядываясь в плотный строй высоких деревьев. Хотела уже вернуться в дом, но увидела, как сквозь щели в воротах конюшни пробивается свет. Потоптавшись на месте, Яра ночным мотыльком полетела на огонь. У конюшни остановилась. Рука сама потянулась к росшей рядом рябине. Ветви деревца тяжело гнулись от красных гроздьев, будто засахаренных снегом. «Ягодка! Рябина в меду!» Яра решительно взялась за петлю тяжелой створки и потянула. Скинув тулуп и засучив рукава рубахи, обвязанный знакомым поясом, чародей возился с лошадьми. Масляный фонарь стоял у входа на безопасном расстоянии от наваленной в углу соломы. «Я думал, спят все!» Парень глянул на вдовку через плечо, не прерывая работы. «Явор!» Настоящее его имя легко слетело с губ. «Ты скажи Млавке, что не одна она осталась, что брат родной у нее есть!» Чародей замер, набычился. «Скажу!» — буркнул, не поворачиваясь. «Хотя лучше бы ей не знать правды никогда!» «Правда всегда лучше, не тяни только!» «Не буду!» — и добавил с горьким смешком. «Можно ж и не успеть важное сказать, если слишком долго собираться, да?» «Верно говоришь». Яромира приблизилась на пару шагов, встала возле стойла со своей мышастой лошадкой. Та приветствовала тихим ржанием, потянулась, прядая ушами, фыркая и тычась мордой в плечо. Яра ласково погладила кобылку. Ладонь мягко скользила по шелковистой шкуре, успокаивая и женщину, и животину. «И я о том же подумала. Потому хочу сказать... То есть прощения попросить у тебя». «За что?» Уперевшись рукой в лоснящийся бок своего коня, парень настороженно посмотрел на Яру. «За друга твоего меня прости». «И что он, лиходей, сделал такое, что ты за него прощения просишь?» «Не за него, за себя прошу. Он ничего не сделал. Да и не может он ничего дурного сотворить, ведь лучше его на свете человека нет», — проговорила горячо. «Это я ему сделала». Явор усмехнулся и досадливо качнул головой. Губы его кривила нехорошая какая-то улыбочка. Он отстранился от коня и разглядывал что-то у себя под ногами. Словно туман наползла и сгустилась тишина, нарушаемая лишь фырканьем лошадей. «Ты, ягодка, не только ему дыру в сердце прожгла». Он шагнул к ней, она вздрогнула, но с места все же не двинулась. «Ты в этом повиниться хочешь? Что он любит тебя до беспамяти, а ты врешь себе и ему, будто чувства ваши ответные? В этом вину свою чуешь?» «Я люблю его». «Любишь?» — повторил эхом. «Как брата люблю, как друга, лучшего, что только может быть». «А он-то знает об этом». Взгляд Явора налился свинцовой тяжестью. И когда говорил, будто зубами скрипнул. «Нет, думаю, не знает», — помотала головой Яромира. «Догадываться может, чувствовать. Я должна ему сама сказать, но нелегко это». «Обидеть не хочешь?» «Не хочу». «Сердобольная ты, ягодка. А чего хочешь?» «Своей жизнью жить хочу. Никем не писанный, не указанный. А ты?» «Я?» Парень отпрянул и шагнул в темноту. Где-то там, едва различимый, остановился. «Мне хотеть не дозволено. Я сегодняшним днем, даже минутой жить привык. С малолетства так существую. О большем задумываться не хочу». «Потому что привык все в одиночку», — прошелестела Яромира. Она осталась стоять на месте, освещенная теплым золотистым светом лампы. Смотрела в темноту, стараясь разглядеть Явора, но он затаился во мраке и не спешил оттуда выходить. «Мне лучше одному», — твердо заявил он. «Ты не один», — так же уверенно сказала Яромира. «Хоть тысячу раз себе это повтори, но ты не один». «Сестренке своя судьба предписана». «Как и каждому из нас», — согласилась вдова. «Ты никак с Жизнобудом пообщалась». Из темноты донесся смешок. «Любит он разговорчики на тему «всяк сам себе судьбы вершитель». «Да Жизнобуда мне о том же отец говорил. Он охотником знатным в поляне был. Помню его. И ты, стало быть, все вспомнила? Не все, но многое. А кое-что никогда и не забывала. Она вскинула голову, вглядываясь в сумрак, где укрылся Явор. Свет лампы за спиной Яры вызолотил контур ее тела, превратил копну вьющихся волос в чистое сияние. Казалось, прикоснись и обожжешься. «Ты, когда в дом на болото заявился...» — начала говорить она и замолчала. Парень подался вперед, и страшась, и желая услышать ее слова. «Ну же, не молчи только, говори, мне нужно это знать!» — едва не выкрикнул он. «Я тебя не знала, не помнила. Но как только на пороге хаты тебя увидела, вот тут почему-то отозвалось». Яра прикоснулась к груди. «Что ты за мной приехал?» А потом пояс на тебе свой узнала. Чародей выступил из мрака. У вдовки сердце заколотилось, будто молоток по наковальне застучал, часто и громко. А Явор медленно прошел мимо, не взглянув на Яромиру. С тихим скрипом открылись тяжелые ворота конюшни, снаружи дохнуло холодом. Кони тихо заржали, забеспокоились. «Пойдем», — сказал парень, и не было в его голосе ни тепла, ни обещаний, ничего. Мертвый голос, как шорох ветра в лесу поздней осенью. Помешкав мгновение, Яромира вышла за Явором в ясную зимнюю ночь. Чародей стоял посреди двора в одной пропотевшей насквозь рубахе и словно совсем не чувствовал мороза. Вдовка приблизилась к нему, встала рядом. «Не все ты помнишь, ягодка», — проговорил он. «Знаю, но это ничего уже не изменит», — отозвалась она. Явор отступил назад, переместился ей за спину. Яромира почувствовала его, как жар от печки. Будто и не человек там был вовсе, а горнило какое-то. «Смотри туда!» Он указал на небо. «Что видишь?» «Небо, луна светит». «А теперь вон туда смотри». Одна рука Явора легла ей на плечо, второй он взмахнул в сторону леса. «Лес там». «А в лесу что?» «Игрище затеял». «Что ж, поиграем, послушаем», — подумалась вдовке. «Деревья!» — бросила раздраженно и зябко поежилась. «А больше не видно ничего. Тьма одна». «Это ты!» Парень снова вскинул руку вверх. «А там я». Яромира ничего не ответила. Смотрела в лесной мрак, спиной ощущая, как напрягся Явор. «Так ведь не бывает света без тени. А тьмы без света не может быть. Иначе как понять, что есть что?» Проговорила она, помолчав. «Знаю, ягодка. Эту истину я выучил первой, когда из дома сбежал. Иначе б не выжил». Невесело усмехнулся чародей. «Но сейчас не о том речь. Настоящие тьма и свет на дне души ведь гнездятся. Их часто и не видно совсем». Неуловимым движением он оказался прямо перед Ярой. Его глаза зажглись лихорадочным блеском, будто рвалось что-то изнутри, или это свет луны отражался в серой глубине взгляда. «Иногда смотришь на человека, долго смотришь, и не видишь его. А как разглядишь настоящего, что потом? Куда побежишь? Где прятаться станешь?» «Глупо бежать и прятаться. И ты не там, Явор». Она кивнула на молчаливый строй деревьев. «Ты тут, рядом со мной». Нежные, теплые, несмотря на кусачий мороз, пальцы Яромиры коснулись его заросшей щетиной щеки. «Вот же, я чувствую тебя. Дыхание твое слышу. Оно теплое, как летний ветер. И в глазах твоих свет, а не мрак». «Чувствуешь меня, говоришь?» Он стиснул пальцами ее плечи. Она хотела ответить, но замешкалась, расширенными от удивления глазами, глядя куда-то поверх плеча Явора. «Мал?» — произнесла негромко, и чародей резко обернулся. Дрозд сидел на еловой ветке, гнувшейся под тяжестью сверкающего снега. Птица не шевелилась, только смотрела на людей внимательно, склонив головку на бок. Потом сорвалась с ветки и облетела двор. Раз, другой и третий. Дрозд нарезал круги, будто раздумывал, стоит ли приближаться. Явор и Яра молчали, наблюдая за птицей. Руки парня тяжело лежали на плечах женщины, и она отвела взгляд от дрозда и посмотрела в лицо чародея. В душе ее все еще клубился туман, но был он не страшный, не путал, не сковывал, не душил. Не давал разглядеть что-то, но словно неумышленно, а потому что время пока не пришло. Яра не возражала против такого морока. Все, что важно ей было, она уже знала и понимала. Прочее откроется, когда будет надо. Под взглядом Яры хмурая складка меж темных бровей чародея разгладилась. Глаза перестали резать тьму и смотрели живым, человечьим взглядом. Дрозд резко изменил направление полета и ринулся прямо на людей. С лету опустился на плечо Яромиры рядом с рукой парня. «Он долго прятался от меня», — сказал Явор. «Так ведь он — это ты», — проговорила Яромира. Повернулась и посмотрела на сидящую на плече птичку. Дрозд ответил ей тихой трелью. «Часть меня, да. Или то, что могло бы быть мной. Или тот, кем ты хотел быть, птицей вольной». «Ох, Яра!» — покачал головой парень. «Все куда проще. Спустись на землю. Никто не волен. Разве что вот в этом нет принуждения». Его горячий рот накрыл ее губы. Руки крепче сжали плечи, притягивая к себе. Целуя Яру, он издал нетерпеливый звук, будто изголодавшийся дикий зверь, поймавший, наконец, желанную добычу. Мал, и не думая улетать, перепрыгнул на тыльную сторону руки Явора. Цепкими коготками впился больно, протыкая кожу человека до крови. Обмакнул клюв в выступившую багряную капельку и мазнул по щеке Яромиры. Тонкая кровяная полоска на разгоряченной коже мгновенно исчезла, и сам дрозд тут же растаял в воздухе. Но люди ничего этого не заметили. И когда внезапно поднялся ветер, взвихрил поземку, закружил белое крошево в воздухе, он и она и тогда не разомкнули объятий. Только в поцелуях появился привкус снега, который таял на горячих и жадных губах, поил чистой водой, но истинной жажды утолить не мог. Метель набирала силы. Ветер пел протяжную песню, гнул и трепал ветви деревьев, срывал с них снег. Уже и дом был почти не виден, а на крыльце раскачивался и скрипел фонарь, и свет его сквозь снежную муть казался лишь желтым размытым пятном. Если кто и посмотрел сейчас из окна дома, то уже ничего не смог бы разглядеть. Метель заткала все белым полотном. В какой-то момент Яре почудилось, что вьюга их с Явором подхватила и понесла куда-то. Но сквозь жар, объявший тело и голову, поняла, что этот чародей приподнял ее легко, и вот они снова оказались в конюшне. Пинком ноги парень захлопнул тяжелую дверь, сразу стих вой ветра, и слышалось только их частое дыхание. «Ярко», — произнес хрипло Явор, оторвавшись от ее губ. «Да». «Всю душу ты мне на мелкие нитки растрепала. Не собраться воедино теперь вовек. А ты почти заставил меня поверить, что не было тебя никогда. Сама же сказала, вот он я, и что чувствуешь меня?» Шептал он ей в приоткрытые губы, укладывая на сухое, пахнущее летом сено у дальней стены конюшни, подальше от входа. Не переставая целовать Яру, парень нетерпеливо и напористо дергал тесемки на ее рубахе, задирал юбки, втискивал колено меж податливых женских бедер, разводя их шире. Их мир с ног на голову перевернулся. Или наоборот, правильно встал. Как только жили друг без друга. Яра всем существом его ощущала. Везде его руки и губы. Он сам так глубоко в ней, что даже немножко больно и оттого еще более сладко. А ей словно мало этого. Оплела его руками, ногами, притянула к себе. Хотела всего, только для себя, без остатка. Волосы и кожа Явора пахли снегом, ветром и немного дымом дорожных костров. Он был так близко, что ближе и быть нельзя. А она будто потерялась где-то, но не в темноте вовсе, а в своих желаниях, в крови растворившихся. И в непереносимой, неподвластной никакому забвению нужде в одном единственном человеке. Хватая ртом воздух, Яра откинулась на сено. Чародей перекатился на бок, но из объятий женщину не выпустил. Одну руку подсунул под ее плечи, притянул к себе. Привстал, вглядываясь в разгоряченное лицо Яры. «Красивая ты, очень!» Он провел рукой по волосам цвета темного золота. Поцеловал лоб, полуприкрытые веки, раскрасневшиеся щеки, накрыл ее рот своим. От его жадных губ снова стало разгораться желание. Но когда почувствовала горячие влажные поцелуи на своей слегка соднящей от ласк груди, а настырные пальцы меж бедер, запротестовала слабо. «Ах, нет, не могу больше!» «Можешь, ягодка, еще как можешь!» Пальцы его задвигались быстрее, не давая отстраниться, затягивая в какой-то безумный и сладкий водоворот. «Сама не знаешь, какая ты!» И снова накатила жаркая волна, подхватила и вознесла на заоблачную высоту, где были только они вдвоем и мириады сверкающих звезд и желаний. Яра заглушила свой крик, прикусив кулачок. Еще не отдышавшись, привстала и, опрокинув парня на спину, оказалась сверху. Уперлась руками в твердую грудь Явора. Он стиснул ее бедра, задавая темп, побуждая быть смелее. И теперь уже она повлекла за собой, сначала плавно, потом все быстрее, читая по его лицу, по неотрывно смотрящим на нее глазам, что все делает правильно, так, как хотелось им обоим. Чуть позже они лежали на сене, она сверху, всем телом прильнув к нему, а он все никак не мог ее отпустить. Кровь еще гнала по жилам сладкий дурман и шумела бурным потоком в ушах. «Возвращаться надо, а то хватится нас», — прошептала Яромира, щекоча губами колючий подбородок Явора. «Сколько мы уже тут?» «Недолго, не успеют хватиться». «Недолго?» — повторила Яромира, проводя ладошкой по плечу парня. «А, кажется, целую жизнь прожила». «Ты только начала жить, ягодка», — произнес чародей, поднимаясь на ноги и помогая встать ей. Он смахнул с ее одежды и волос налипшие соломинки, помог надеть кожух, одернул на себе рубаху, провел руками по растрепанным волосам. Яра вытащила застрявшую в темных прядях травинку, замерла на мгновение, всматриваясь в серые глаза. Потянулась, взяла в ладони его лицо и нежнее нежного поцеловала в губы. «Праздник пойдем встречать. Когда еще удастся в тишине и не на дороге, а за столом, да под гостеприимной крышей всем вместе посидеть?» — сказала она. Он не возразил, потому что сам не знал, что ждало их впереди. И сейчас надо было использовать каждую возможную минуту. «Ты ступай первая, а я здесь порядок наведу и тоже приду». Парень крепко поцеловал ее в ответ. Метель закончилась, будто и не было ее вовсе. Снаружи снова стояла тихая, морозная и ясная ночь. Вернувшись в дом, Яра первым делом проскользнула наверх, в их с Млавкой комнатенку. В порядок себя надо привести поскорее. Жизнобуд что-то колдовал за прилавком, гремел и стучал кружками, переставлял миски, заглядывал в горшки, стоящие рядом на полках. Повернулся спиной к двери и делал вид, что так занят, аж не заметил ее возвращения. Яромира была благодарна этому странному незнакомцу, но щеки у нее вспыхнули от смущения, когда подумала, что он ведь сводник рыжий не просто так ее на прогулку отправил. Точно этот дядька и боль, и голод других читал, как книги.